Анатоль и Алойзи. Весь сентябрь шли проливные дожди. Кончились игры на площадке в парке, мы не выходили из дому. Пан Клякса был угрюм и неразговорчив. Одним словом, в академии стало очень скучно. Однажды вечером пан Клякса заявил, что не может жить без бабочек и цветов, и поэтому будет раньше ложиться спать. Мы с ним попрощались и тоже отправились в спальню. «Мне скучно», — вздохнул один из Александров. «Мне кажется, — сказал друг Артур, — что у пана Клякса случилось несчастье. Вы заметили, что он стал ниже ростом?» «Да-да», — подтвердил один из Антониев, — «пан Клякса уменьшился». «А может, у него испортился увеличительный насос?» Высказал предположение Анастасия. Я не принимал участия в разговоре. Мне очень хотелось спать. Я лег в постель и тут же уснул. Мне приснилось, что я молоток, и пан Клякса разбивает мною пуговицы. Стук молотка раздавался по всей академии. Я проснулся, но удары молотка по-прежнему отдавались у меня в ушах. Я прислушался и понял, что стучат в ворота. Тогда я разбудил Анастасию, и мы, накинув плащи, выбежали во двор. За воротами мы увидели парикмахера Филиппа с двумя незнакомыми мальчиками. Те трое до нитки промокли. Анастасия открыл ворота и впустил ночных посетителей. «Знакомьтесь, новые ученики пана Кляксы!» — сказал Филипп и расхохотался. «Будущая гордость знаменитой академии! Ха-ха! Одного зовут Анатоль, другого — Алойзи. Оба на «А». Ха-ха! Анатоль, поздоровайся, покажи, что ты воспитанный мальчик». Один из мальчиков кивнул нам головой и сказал: «Я Анатоль Кукареку, а это мой младший брат Алойзи». Он указал на другого мальчика, которого они с Филиппом вели под руки. «Мы очень рады познакомиться», — вежливо сказал Анастасий. «Но зачем стоять под дождем? Входите, пожалуйста». Мы оставили мокрые плащи в прихожей и отвели гостей в столовую. Видно, они очень устали, потому что Лози сразу уснул, качаясь на стуле, как китайский болванчик. Филипп сказал, что хотел привести ребят вечером, но долго плутал и только в полночь разыскал шоколадную улицу. «Вы, наверное, проголодались?» — сказал я. «Я пойду разбужу пана Кляксу и скажу о вашем прибытии». «Да-да, обязательно разбуди пана Кляксу!» — воскликнул Филипп и снова расхохотался. «У меня припасены для него свеженькие веснушки! Ха-ха! Вы ведь хотите увидеть пана Кляксу, ха-ха, а, Анатоль?» «Это для нас большая честь», — вежливо ответил мальчик. Я поднялся наверх и постучал в спальню пана Кляксы. Никто не отозвался. Я постучал сильнее. Снова молчание. Тогда я постучал третий раз. Пан Клякса продолжал спать или просто не хотел отзываться. Я подергал дверь. Она была заперта. Я постучал, что есть силы, в надежде, что разбужу Матеуша. Но мне никто не отвечал.